чада света, рождены от Духа и исполнены им. Поэтому они должны приносить плоды Духа, жить в благости, в любви, праведности и истине. Но как надо быть внимательным, как рассудительным, как быстрым на покаяние. Благовременно омоем, очистим себе слезами и исповеданию грехов своих, стяжем трудами жизни благодать Святого Духа, открывающий нам врата в небесной обители. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Опыт построения исповеди по заповедям блаженства. Задумывались ли мы, почему это у нас нет жизни святой Божией? Отчего это мы все время только и делаем, что нарушаем волю Господню? Все время грешим, каемся и грешим, опять каемся и опять грешим. Бывают минутки, промелькнет хорошее, отрадное, но это именно минутки, мелькнут и исчезнут. И опять тьма греха, и опять работа вражья, опять служба сатане. В чем же дело? Неужели мы об этом не думали? Или эта тайна нашей жизни так и останется тайной? Этого не должно быть. Что же делать? Слышим такой вопрос часто, а есть ли ответ? Нет особой заботы. А ответ есть. Подумаем об этом. Слышим мы, что надо вести жизнь благочестивую, что нужны труды и подвиги, читаем об этом в книгах, узнаем на общей исповеди заповеди Господни, узнаем и то, как люди нарушают эти заповеди. Слышим священника, который убеждает нас исполнять заповеди, искренне на исповеди обещаем, что от сего часу будем другими, и ничего не выходит из всего этого. Снова грешим, снова оскорбляем Господа. Искренне прилагаем усилия свои, чтобы стать лучше, чтобы идти в Царство Небесное, а на деле не с места. Да еще хуже бывает, когда и на этом-то месте не удержаться, нет силы, и катимся назад, в ту же пропасть, из которой, кажется, уже вылезли. Какое горестное положение! Ведь годы-то не стоят, бегут. Листки с календаря срываются, и назад их не приставить. Дни и годы уходят, а смерть и гроб все ближе и ближе. Что же делать? Ведь такое дальше продолжаться не может. Скрыта здесь какая-то тайна, которую нужно, непременно нужно нам знать. Не может быть, чтобы Господь, который больше нас заботится о нашем спасении, всем человеком хочет спастись, не может быть, чтобы Господь скрыл от нас то, что так нужно нам, без чего, просто говоря, и жить нельзя. И эта тайна открыто Господом нашим Иисусом Христом давным-давно. И заключается она в словах Его: «Без Меня не можете творить ничего же». А мы все привыкли жить и думать, что главная опора во всех наших делах – я сам, мое разумение, мои силы. И бьемся, и стараемся, силимся сделать что-то хорошее, и ничего не выходит. Не выходит потому, что мы, ослепленные своей самостью, своей гордостью, совершенно забываем, что первой ступенькой по лестнице добродетели является смирение.